Глава 17. Когда я зашел в управление, Радбора внизу уже не было. Наверняка поднялся к себе в кабинет. Вокруг царила радостная суета, а на столе дежурного, вместо привычной бумажки с номером, была она же, но с одним только словом — убит. «Ингар?» — окликнула меня Лионелла, стоило мне пройти мимо открытого кабинета. «Ты куда?» «К Радбору. Хочу кое-что спросить». «Не задерживайся. Отдых окончен. Да и я тоже хочу кое-что у тебя спросить», — усмехнулась женщина. Отвечая, я невольно залюбовался ею, отчего даже шаг придержал. Сегодня она была в приталенном платье с глубоким вырезом. Платье было настолько приталенным, что подчеркивало каждый изгиб женского тела. Да еще я хорошо различил, что под ним нет нижнего белья. «Слюни подбери», — ехидно заметила мой пожирающий взгляд Лионелла. «На супругу свою так смотри, а я женщина занятая». «И зачем тогда это?» — обрисовал я рукой ее контур. «Вечером с мужем в ресторан идем. Домой не факт, что успею. Вот и пришлось». «А ты давай, не отвлекайся, работы полно». Я тут же поспешил скрыться с глаз наставницы, развернулся и пошел в кабинет Радбора. «Ингар?» — удивился он моему появлению. «Ты чего-то хотел?» «Да. Новость про убийство ночного ужаса, правда?» «Да. Но что тогда за мерзость вы показали внизу? Я ведь видел тварь в своем видении, и она не так выглядела». Радбор вздохнул и отставил кружку с уже налитым чаем. «Эта тварь, перевертыш. После смерти из грозного хищника она ужалась в размерах до обычной собаки. Вот кто бы поверил, что это ночной ужас, если не видел ее трансформацию? Потому вы и показали ту иллюзию, или что там было?» «Да, народ нужно успокоить. Да и просто хорошие новости нужны всем. А кто убил тварь, вы знаете?» «Вальтер», — сказав это, Радбор снова поднес кружку к губам, отхлебывая горячий напиток. А я попытался разобраться в своих чувствах. Как мне относиться к тому, что мой бывший соперник, да к тому же маг, сумел то, на что оказался не способен я сам. А ведь теперь еще придется идти к нему и говорить спасибо. Славия точно захочет это сделать, и она вряд ли поймет меня, если я не поступлю так же. — Спасибо за ответы, — чуть подавленно кивнул я. — Да не за что. На обратном пути к наставнице меня перехватил следователь Пауль. Он выглядывал из своего кабинета и, заметив меня, замахал рукой, зовя к себе. «Здравствуйте. И что теперь будет в связи со смертью преступника?» «Мы оба с тобой понимаем, что за тварью стоит человек», — отозвался Пауль. «Селика на меня повесите?» — задал я волнующий меня вопрос. «Нет, ты и сам понимаешь, что был неправ. Но все же прямой вины за тобой нет. Однако, если хочешь очистить, прежде всего, свою совесть, то помочь ты можешь». «И как?» — стало мне интересно. «Мы изучили останки твари, еще те, что нашли на месте убийства Селика. Сравнив их с текущими, пришли к выводу, что это та же самая тварь. И вот что интересно. По городу ходит один препарат. Следователь довольно быстро менял надписи над ладонью, отчего я не успевал обдумать то, что он мне говорил. И мне даже пришлось помахать рукой, призывая замедлить речь Пауля. «Препарат», — продолжил следователь, — «лечебного действия. Как выяснилось, в его основе совершенно точно лежит кровь твари. Это зацепка, что приведет нас к настоящему преступнику. Ночной ужас — просто орудие. Что нужно от меня?» И тут же я догадался. «Мастер Сесилия?» «Да». Пусть она уже не работает с гильдией из-за внутренних разборок, но препарат ходит давно, и какие-то данные у нее точно есть. Хорошо, я поговорю с ней. Желательно как можно быстрее. Я молча кивнул, после чего Пауль отпустил меня. Закончил? Встретила меня наставница. Тогда давай уже решим, что делать с бегунками. На сегодняшний день мы смогли вернуть половину сбежавших из конвоя заключенных. Я присвистнул. «Хорошо, вы вчера поработали. Еще позавчера было в два раза меньше. Просто они испугались ночного ужаса», — пожала плечами Лионелла. «Вот и пришли сами под нашу защиту. Как сам понимаешь, сегодня такого не будет. Да и есть подозрение, что тварь была ручной. и с ее помощью шел перехват власти над контрабандистами гильдии. Тогда стоит подождать немного и присмотреться, кто встанет на место мастера Абдула. «Поздно», — поморщилась Лионелла. «Я тоже с таким подошла к Раулю. Вот только, по его словам, перехват закончился вчера к вечеру. То, что тварь была уничтожена, — лишь наше везение. Думаю, иначе бы она просто исчезла, а потом вновь появилась в кровавую ночь. И что нам делать? Конкретно тебе? Идти к твоей наставнице. Ты же вроде на мастера должен будешь сдать экзамен. Артефакт создать, — поправил я ее. Вот-вот, пусть это для отвода глаз. Я уже почти, — перебил я женщину, с гордостью смотря на нее. Лионелла удивленно вздернула бровь. При этом она машинально развернулась ко мне всем телом, отчего ее платье еще плотнее облекло тело, хотя казалось, куда уж больше. Но нет, теперь платье, будто вторая кожа, выделяло все изгибы женщины. А уж подать она себя не только подспудно хотела, но и умело делала это, причем машинально. От открывшегося вида я сглотнул. «Удивил». Она заметила мое состояние и, озорно улыбнувшись, все же поменяла позу на менее сексуальную. «Что ж, в любом случае мне нужны связи с Сесилией. Я же говорил о ее текущем положении. Передай, что это в ее интересах. Если оперативно узнаем, кто теперь занял место мастера Абдула, то публично поддержим твою наставницу. А официальная поддержка со стороны полиции как минимум снимет негативное отношение к ней от простых горожан». «Ясно. Значит, заниматься делами сбежавших заключенных я больше не буду?» «Пока нет». Я вышел из кабинета и задумался, куда следовать дальше. С одной стороны, сегодня день выборов новых великих мастеров, а значит, сама мастерица, скорее всего, будет там и будет занята. С другой стороны, она в последние дни явно не стремилась быть на публике, а значит, может постараться избежать этого мероприятия или прийти только в последний момент, когда нужен будет ее голос. Поэтому сначала стоит убедиться, где она находится. И что-то бегать по городу ради этого меня совсем не тянет. «Мне нужно позвонить», — обратился я внизу к дежурному детективу. Тот в этот момент принимал вызов, записывая данные. Дослушав и положив трубку, молодой, где-то на 2 года старше меня, парень скривился и хотел уже послать, но тут его взгляд упал мне за спину. Обернувшись, я увидел входящего мужчину, что с выражением хищника смотрел на окружающих. Густая борода с усами и меховая оторочка пальто только добавляли ему сходство со зверем. Правая рука была обтянута кожаной перчаткой магистра. Жефтен Толлерт, глава рода и бывший магистр, что передал свой пост сыну. Видел я Бори Толлерта на суде императора. В отличие от отца, тот был гладко выбрит и скорее напоминал игрушечного медвежонка, набитого мягкой тканью, чем дикого зверя. «Где мне найти следователя Пауля?» — спросил мужчина, проходя мимо дежурного. «На 2-м этаже, 2-я дверь справа». Мягко и бесшумно пройдя мимо нас, мужчина очень быстро оказался на лестнице. Его вид притягивал взгляд, как вид дикого зверя перед атакой на тебя. Смотришь и понимаешь, что если он захочет, убежать ты не сможешь. Очнулся, будто сбросив некий гипноз от наблюдения за магистром и быстрее дежурного, чем и воспользовался, схватив трубку телефона. Да уж, заодно это изобретение великий мастер Турлов достоин своего звания. Дежурный скинулся только после моего движения, но было поздно. Я уже набрал номер и ждал ответа. «Здравствуйте. А великий мастер Сесилия дома?» «Это ее ученик, Ингар». «Понял, спасибо». Положив трубку, взглянул на дежурного. «Вот видишь, меньше минуты говорил, а ты давать позвонить не хотел». «Это рабочий телефон, в личных целях нельзя использовать», — буркнул дежурный и демонстративно стал смотреть в сторону, мимо меня. Но мне было не до него. Звонил я не зря. Мастерица все же пошла в школу на выборы и была там с самого утра. Так что единственный вариант — ехать туда и разговаривать лично. Но вот в чем проблема? Будет ли у нее время на разговор? Очень сомневаюсь. Лионелла, видимо, вообще не в курсе о выборах. Либо не связала их и мастера Сесилию. И что делать мне? возвращаться и рассказывать все наставнице. Что-то не тянет. Наверняка запряжет в дело со сбежавшими заключенными. А меня опять бегать по адресам не приучает. Особенно, когда есть возможность этим не заниматься. А пойду-ка я к любимой, — пробормотал я себе под нос. Расскажу, кому мы обязаны спасением. На этой идее заныли зубы. Или не стоит? Не, нужно быть честным, хотя бы с родными. А потом? А потом в школу. Хотя бы посмотрю, как выборы проходят. Приняв такое решение, я размашистым шагом двинулся к трактиру, в котором работала Славия. «Принес?» — мужик, воровато озираясь, посмотрел на Плута, что 2 дня назад подговорил его на дело. Тогда он был в изрядном подпитии, да и недовольство от недавно принятого закона еще было свежо, но сейчас он уже не был так уверен, что хочет спрашивать с мастеров об их поведении. «Да, держи». В руки мужика перекочевал небольшой артефакт. Палка с камнем на конце и петлей с другой стороны. Взвесив ее на руке, мужик почувствовал себя немного увереннее. Уже не с голыми руками идти. Но вот стоит ли? «Вот тут сбоку», — показал плутную палку. «Видишь, орнамент и бугорок небольшой. Вот на него нажимай». «Бжж!» Стоило мужику нажать на показанный бугорок, как по камню в навершие палки пробежали синие искорки. От неожиданности он аж вздрогнул. «Видишь, молния!» — азартно посмотрел на камень плут. «Вот так приставишь к стражу палку и жмешь бугорок, тот и задергается!» Мужичок противно захихикал, отчего хмурый бородач как бы ненароком поднес артефакт к нему. Ты аккуратнее! Артефактом, конечно, не убьешь, но приятного мало!» «На себе проверял?» «Не, но видел со стороны». «Точно не убьешь?» С опаской посмотрел на палку мужик и почесал шею с кудрявой бородой на ней. «Новую войну устраивать неохота». О том, что ему просто страшно, мужик говорить не стал. «Точно, точно». «Так что, идем к школе?» Мужик снова с сомнением посмотрел на палку в своих руках. «Да ты не менжуйся», — догадался Плут о мыслях работяги. «Этим великим точно укорот нужен. Вон, магам дали. И что?» «Слышал, что один из них ночью тварь убил». Мужик машинально кивнул. «Вот. А если бы не дали им тогда по зубам, то фиг бы он вышел на улицу и заступился за кого-то. Так что пошли. На правое дело идем». «Ладно», — решительно махнул рукой мужик, чуть не задев зажатый в ней палкой Плута. «Тот аж отскочи подальше», с опаской посматривая на артефакт. «Тогда иди. Мне еще пару наших отнавестить надо. Аргументики передать». И больше не задерживаясь, Плут побежал вдоль дороги, вскоре скрывшись среди доходников. Мужик же воровато огляделся и засунул не такую уж и длинную палку, всего в локоть длиной, за пазуху. И, постаравшись придать себе уверенности и невозмутимости, двинулся в стороны школы мастерства. «Так значит, спасибо нужно говорить господину Мароку», — уточнила Славия, когда ей кратко пересказал разговор с Радбором. «Да». «Не кривись так. Я знаю, что у тебя с ним не очень хорошие отношения, но уж спасибо-то сказать можно». «Мне не нравится, что ты называешь его господином», — честно признался я. «А спасибо я ему и сам при встрече собирался сказать». «Но ведь он маг», — удивилась Славия. «И это банальная вежливость. Неуважаемым же мне его называть». «Хм, а почему нет? Все-таки господами они требовали их называть до войны. А сейчас это уже пережиток прошлого». «Не знаю», — пожала плечами Славия. «По мне так просто традиция. Зато сразу понятно, что если господин, то перед тобой маг. А если уважаемый, то мастер». Я только вздохнул. «Хорошо». Оглянувшись по сторонам, я привлек любимую к себе и страстно поцеловал. А то образ Леонеллы все же сильно повлиял на меня, а по-другому, видимо, моя наставница просто не может. Вот и скину пар с супругой. «Ну, не здесь же». Медленно, но настойчиво отстранила Славия, обломав меня. «Ну почему?» Тут мне пришла мысль подразнить любимую. «Смотри, уведут меня еще, если будешь так отказывать». «Это кто еще уведет?» — нахмурилась девушка. «Да, есть одна. Моя бывшая одноклассница. Очень я ей понравился. А она девушка настойчивая. Мастером недавно стала. Ах ты! Замахнулась на меня Славия, сжав кулачок. Однако, не донеся его, оглянулась и потащила в уже знакомую подсобку, тихо бурча под нос, что завела кобеля на свою голову. Уходил из трактира я полностью удовлетворенный, с твердым желанием сделать Славе вечером что-нибудь приятное. Не знаю еще что, но определенно стоит. До школы я решил добираться пешком. Времени было полно, а просто так тратить деньги не хотелось. Да и солнечная погода располагала. По улицам, как всегда, тек небольшой ручеек гаража. До обеда была еще пара часов. Я рассчитывал подойти к школе как раз в этот промежуток времени. Наверняка там сделают перерыв на обед, и мне удастся выцепить мастера Сесилию на приватный разговор. Вот только через какое-то время мне показалось, что ручеек горожан как-то больно велик для этого времени. Будто обед уже начался. Да и стекались люди вокруг как раз в ту же сторону, что я сам. И по большей части взрослые мужики с молодыми парнями. Работяги, что днем зашибают деньгу, а вечером пропивают ее в трактирах. Но что им делать здесь, да еще в это время? Видно, я не один задавался таким вопросом, потому что, присмотревшись, я заметил, что и патрулей стражников будто стало больше. И зыркали они на мужиков, а те в ответ. Как-то не по-доброму. Вот уже и школа показалась. И толпа возле нее, гул который был слышен даже в двух кварталах от нее. «Пусть выйдут и с народом поговорят!» «Зажрались там!» «Врете все! Выборами прикрываетесь, лишь бы народ обмануть! Выбирать-то сами небось будете!» Чем ближе я подходил, тем лучше были слышны недовольные выкрики народа. И что странно, по новому указу народ уже должны были начать разгонять, а особо крикливых забирать к нам в управление. Но стража почему-то медлила. И стоило мне об этом подумать, как события понеслись вскачь. Вот сбоку от основной толпы оказался разгоряченный своими криками и, видимо, вином плюгавый мужичок. Он в очередной раз крикнул, чтобы великие мастера вышли к народу на суд, как рядом с ним оказался патруль. Раз! И мужичку мгновенно заломили руки и заткнули рот специальным кляпом. «Наших бьют!» — раздался возглас толпы. На стражников, что держали плюгавого, налетели двое работяг, размахивая какими-то палками. А затем в воздухе раздался треск, и стража рухнула, как подкошенная. Мужичка ловко освободили, он не преминул попинать своих несостоявшихся конвоиров. «Так вам! Будете знать, как против народа идти!» Вот только другие патрульные не стали безучастно смотреть на это и включились в потасовку. Я растерялся, не зная, что мне предпринять. С одной стороны, я обязан, как полицейский, поддержать стражу, а с другой, как это сделать, не навредив никому? «А-а-а!» — раздался дикий крик боли с другой стороны толпы. «Помогите! Убивают!» Толпа сначала отхлынула от источника крика, и мне открылась страшная картина. Посреди улицы стоял плутоватого вида мужик, смершим по пояс в лед телом, а напротив него стоял Вальтер с активированным ледяным щитом в левой руке. Жить плуту с таким обморожением без помощи целителя оставалось недолго, что, видимо, он и сам понял, вот и закричал. А потом толпа подалась в обратную сторону, стремясь задавить напавшего на нее мага и погрести под собой. И только в моей голове бился вопрос, что он здесь делает, и почему вообще напал на горожанина?